Глава 36. Дед Киселяй. Под низкими мрачными сводами тюремного коридора разносилось тихое пение, скорее напоминающее невнятное бормотание блуждающего в потемках пропойцы. Шаркая стертыми подошвами коротких ботфорд по арочному переходу подземного каземата шел мистер Аткинс в лоснящемся от крови кожаном переднике, неся под мышкой, словно мешок с ветошью, бесчувственное тело Маврикия. Грубое, изрытое оспой лицо Костолома не выражало ровным счетом никаких чувств, ни удовлетворения, ни жалости, ничего. Для него это была обыкновенная работа. Пройдя небольшой зал, освещенный одним единственным нещадно чадящим светильником, наполненным вонючим китовым жиром, Аткинс свободной рукой покопался у себя на поясе, подбирая в связке ключей нужный. Открыл маленькую дубовую дверь и, с трудом протиснувшись, оказался в крохотном помещении, половину которого занимала охапка прелой соломы, на которой, забившись в угол, сидел лохматый грязный старичок, напоминавший испуганного лешего. Аткинс бросил Маврикия рядом с лешим. Сам же поспешно вышел вон и тут же вернулся обратно, неся в руках небольшую наковальню и увесистый молоток. Пристроив наковальню, он молча кивнул старику, который суетливо подобрал с каменного пола кандалы и надел их на ногу иноку. Аткинс одним мастерским ударом расплющил заклепку. Дернул длинную кандальную цепь, проверяя, хорошо ли она сидит в стене, и, удостоверившись, ушел, не заперев дверь и не проронив ни звука. Как только дубовая дверь захлопнулась и тяжелые шаркающие шаги палача стихли за поворотом, старик подполз к Маврикию, оттер рукавом своего грязного, давно нестиранного зипуна кровь с лица юноши и, убедившись, что тот в сознании, дал напиться воды из деревянной миски, стоявшей на полу. Почувствовав на губах влагу, Маврикий поспешно сделал несколько жадных глотков и, повернувшись, закашлялся, выплевывая на пол сукровицу пополам с пенящейся свежей кровью. Дед сочувственно покачал головой, вновь поднося миску к губам послушника. «Ай-ай, как люто! Ироды басурманские, креста на них нет! Попей, соколик, легче будет!» Маврикий, отхлебнув немного прогорклой с запахом торфяного болота воды, одними губами поблагодарил нежданного благодетеля и, откинувшись на солому, спросил, едва шевеля разбитыми губами: «Ты кто, дедушка?» «Я-то», — улыбнулся старик, — «я Киселяй». «Кто?» «Дед Киселяй. Я тут вроде сторожа и приживала. Тут раньше тюрьма была. Потом англичане дом купили, наши все уехали, а меня забыли. С тех пор живу здесь, за порядком слежу. Англы меня не гонят, а я и рад. Идти мне все одно некуда. Один я». Продолжая говорить, дед взял в углу старую свитку, сложил ее в виде мешка и, забив соломой, осторожно положил под голову Маврикия, заботливо подбив края. — А с тобой что приключилось, болезный? Как попал сюда? Киселяй кольнул иного хитрым, настороженным взглядом, странным образом сочетающимся у него с теплым, почти отеческим голосом и трепетной обходительностью к несчастному юноше. Впрочем, Маврикий вряд ли заметил это несоответствие, потому что лежал с закрытыми глазами, приходя в себя после недолгой беседы с мистером Аткинсом. — Не ведаю, дедушка, — ответил он задумчиво, — бьют меня сильно. А чего хотят, не понял. Все про отца Фиону спрашивают. Ну, так, а ты этого Фёну не знаешь? Как не знать? Знаю. Только рассказывать мне про него нечего. Старик слегка похлопал своего юного собеседника по плечу и ползком перебрался на свое место. Там, прислонившись спиной к стене, он слегка прикрыл глаза и, покачивая из стороны в сторону, произнес с тоской и безнадегой в голосе. — Да, паря, попал ты, как кур во щип. Убьют они тебя, и никто об этом не узнает. Жалко, молодой ведь еще, жить да жить. Скажи, есть кому весточку передать? — Давай передам. — А чего, дедушка, ты мне помогать взялся? — насторожился Маврикий, с трудом приподнимаясь на локтях, чтобы посмотреть на деда Киселяя. — Не боишься, что поймают? — Как не бояться? Боюсь, конечно. — невесело усмехнулся старик и, вытащив из-под ворота косоворотки маленький медный крестик, показал его Маврикию. — А вот крест православный, видишь, я единоверца в беде не брошу. Бог по силе крест налагает. — Говори, что надо. Маврикий удовлетворенно кивнул головой, благодарно посмотрев на старика своими добрыми и наивными, как у теленка, глазами. — Мне бы, дедушка, бумагу и чернила. — Это можно. — весело ответил Киселяй, копаясь в ворохе сена. — Сам-то я грамоте не обучен. А вот сидел тут до тебя Фрязин один. Так тот писал, пока не помер. Услужливый дед, освободив от грубой дерюги, поставил перед удивленным Маврикием дорожный письменный прибор, сделанный в виде ларца из орехового дерева, богато украшенный камнями и слоновой костью. В ларце было все, что нужно, и золотое перо, и дорогая бумага с водяными знаками, и чернильница, полная чернил. «Пиши!» — кивнул головой дед Киселяй, видя нерешительность Маврикия. «Пиши смело, тут тебя никто не потревожит!» Маврикий еще раз окинул взглядом чистый, будто новый прибор, кряхтя и постановая, с трудом устроился в единственном месте, где свет из маленького оконца под потолком освещал небольшой участок камеры. И непослушный, опухший от побоев рукой, написал короткое письмо. Присыпав чернила мелким песком и свернув письмо в свиток, он отдал его деду, устало проронив. — Пойдешь на гостевой двор, найдешь там ключника боярина Салтыкова. Передай ему, скажи для отца Фионы, он поймет. Дед Кисляй согласно закивал мохнатой головой, пряча записку за пазуху зипуна, и живо заспешил прочь из темницы. — Все понял, сердешный, сделаю, как сказал, не переживай. Дубовая дверь лязгнула железными запорами, скрывая за собой услужливого дедушку, так похожего на сказочного лешего. И вновь наступила тишина. Маврикий прислушивался к удаляющимся шагам, и когда они окончательно стихли, тяжело откинувшись на охапку сена, лежал с широко открытыми глазами, глядя в узкое окошко под потолком камеры, откуда ему виделся кусок чистого неба. Там, за стеной тюрьмы, была свобода и его надежда на спасение.